Охота пуще неволи. Рассказ охотника. Мы были на охоте за медведями. Товарищу пришлось стрелять по медведю. Он ранил его, да в мягкое место. Осталось немного крови на снегу, а медведь ушел. Мы сошлись в лесу и стали судить, как нам быть. Идти ли теперь отыскивать этого медведя, или подождать 3 дня, пока медведь уляжется. Стали мы спрашивать мужиков-медвежатников, можно или нельзя обойти теперь этого медведя. Старик-медвежатник говорит: «Нельзя. Надо медведю дать остепениться. 5 дней обойти можно. А теперь за ним ходить, только напугаешь, он и не ляжет». А молодой мужик-медвежатник спорил со стариком и говорил, что обойти теперь можно. «По этому снегу, — говорит, — медведь далеко не уйдет. Медведь жирный, он нынче же ляжет. А не ляжет, так я его на лыжах догоню». И товарищ мой тоже не хотел теперь обходить и советовал подождать. Я и говорю: «Да что спорить? Вы делайте, как хотите, а я пойду с Демьяном по следу. Обойдем — хорошо, не обойдем — все равно делать нынче нечего, а еще не поздно». Так и сделали. Товарищи пошли к саням да в деревню, а мы с Демьяном взяли с собой хлеба и остались в лесу. Как ушли все от нас, мы с Демьяном осмотрели ружья, подоткнули шубы за пояса и пошли по следу. Погода была хорошая, морозно и тихо. Но ходьба на лыжах была трудная. Снег был глубокий и праховый. Осадки снега в лесу не было, да еще снежок выпал накануне, так что лыжи уходили в снег на четверть, а где и больше. Медвежий след издалека был виден. Видно было, как шел медведь, как местами по брюхо проваливался и выворачивал снег. Мы шли сначала в виду от следа крупным лесом, а потом, как пошел след в мелкий ельник, Демьян остановился. «Надо, — говорит, — бросать след. Должно быть, здесь ляжет. Присаживаться стал, на снегу видно. Пойдем прочь от следа и круг дадим. Только тише надо, не кричать, не кашлять, а то спугнешь». Пошли мы прочь от следа влево. Прошли 500 шагов, глядим, след медвежий опять перед нами. Пошли мы опять по следу, и вывел нас этот след на дорогу. Остановились мы на дороге и стали рассматривать, в какую сторону пошел медведь. Кое-где по дороге видно было, как всю лапу с пальцами отпечатал медведь, а кое-где, как в лаптях мужик ступал по дороге. Видно, что пошел он к деревне. Пошли мы по дороге. Демьяна говорит: «Теперь смотреть нечего на дорогу. Где сойдет с дороги вправо или влево, видно будет в снегу. Где-нибудь своротит, не пойдет же в деревню». Прошли мы так по дороге с версту. Видим впереди след с дороги. Посмотрели, что за чудо. След медвежий, да не с дороги в лес, а из лесу на дорогу идет, пальцами к дороге. Я говорю: «Это другой медведь». Демьян посмотрел, подумал. «Нет, — говорит, — это он самый, только обманывать начал. Он задом с дороги сошел». Пошли мы по следу, так и есть. Видно, медведь прошел с дороги 10 шагов задом, зашел за сосну, повернулся и пошел прямо. Демьян остановился и говорит: «Теперь верно обойдем. Больше ему и лечь негде, как в этом болоте. Пойдем в обход». Пошли мы в обход по частому ельнику. Я уж уморился, да и труднее стало ехать. То на куст можжевеловый наедешь, зацепишь, то промеж ног елочка подвернется, то лыжа свернется без привычки, то на пень, то на колоду наедешь под снегом. Стал я уж уставать. Снял я шубу, и пот с меня так и льет. А Демьян как на лодке плывет, точно сами под ним лыжи ходят. Не зацепит нигде, не свернется, и мою шубу еще себе за плечи перекинул, и все меня понукает. Дали мы круг версты в три, обошли болото. Я уже отставать стал, лыжи сворачиваются, ноги путаются. Остановился вдруг впереди меня Демьян и машет рукой. Я подошел. Демьян пригнулся, шепчет и показывает. «Видишь, сорока над ломом щекочет. Птица издалече его дух слышит. Это он». Взяли мы прочь, прошли еще с версту и нашли опять на старый след. Так что мы кругом обошли медведя, а он в середине нашего обхода остался. Остановились мы. Я и шапку снял, и расстегнулся весь. Жарко мне, как в бане, весь как мышь мокрый. И Демьян раскраснелся, рукавом утирается. «Ну, — говорит барин, — дело сделали, теперь отдохнуть надо». А уж заря сквозь лес краснеться стала. Сели мы на лыжи отдыхать. Достали хлеб из мешка и соль. Поел я сначала снегу, а потом хлеба. И такой мне хлеб вкусный показался, что я в жизнь такого не ел. Посидели мы, уже и смеркаться стало. Я спросил Демьяна, далеко ли до деревни. «Да верст 12 будет, дойдем ночью, а теперь отдохнуть надо. Надевай-ка шубу, барин, а то остудишься». Наломал Демьян ветвей еловых, обил снег, настлал кровать, и легли мы с ним рядышком, руки под головы подложили. И сам не помню я, как заснул. Проснулся я часа через два. Треснуло что-то. Я так крепко спал, что и забыл, где я заснул. Очнулся я, что за чудо? Где я? Палаты какие-то белые надо мной, и столбы белые, и на всем блестки блестят. Глянул вверх — разводы белые, а промеж разводов свод какой-то вороненый, и огни разноцветные горят. Огляделся я, вспомнил, что в лесу, и что это деревья в снегу и в инии мне за палаты показались, а огни — это звезды на небе промеж сучьев дрожат. В ночь иней выпал. И на сучьях иней, и на шубе моей иней, и Демьян под инием, и сыплется сверху иней. Разбудил я Демьяна, стали мы на лыжи и пошли. Тихо в лесу, только слышно, как мы лыжами по мягкому снегу посовываем, да кое-где треснет дерево от мороза, и по всему лесу голк раздается. Один раз только живое что-то зашумело близехонько от нас и прочь побежало. Я так и думал, что медведь. Подошли к тому месту, откуда зашумело, увидали следы зайчьи. И осинки обглоданы. Это зайцы кормились. Вышли мы на дорогу, привязали лыжи за собой и пошли по дороге. Идти легко стало. Лыжи сзади по накатанной дороге раскатываются, громыхают, снежок под сапогами поскрипывает, холодный иней на лицо, как пушок, липнет. А звезды вдоль по сучьям точно навстречу бегут, засветятся, потухнут, точно все небо ходуном ходит. Товарищ спал. Я разбудил его. Мы рассказали, как обошли медведя, и велели хозяину к утру собрать загонщиков мужиков. Поужинали и легли спать.